Вскоре, мы прибыли к центральному входу, где я плавно опустил девушек на землю. Акира. Подбежала ко мне Мина, которая почему-то до сих пор не убежала, вместе с Ачика, и обняла. Я за тебя переживала. Ребята, вы не ранены? Спросила у нас Урарака, тоже изрядно беспокоящаяся за нас. Не переживай, Ачика-чан, мы в порядке. Ответила Асуи. Почему вы до сих пор не эвакуировались? Задал я очевидный вопрос Мине, до сих обнимающей меня, и Урарака смотрела на нее с небольшой ревностью. Я отправила еду за помощью, так как сеть сейчас не работает, а с его квирком добраться до подмоги нетрудно. Объяснила подошедшая 13-я, Сера Исата. Нам помог отбиться от Курагири, некий линчеватель, и отправился на помощь со Триголове. Я хотела эвакуировать учеников, но никто не захотел бросать остальных в беде. Послышался тяжелый вздох из-под скафандра. «Верно, мы не можем бросить друзей в беде, староста», — проговорил Сера, под кивок Сата. «Я согласен с тобой, Сера, но из всех нас, только я могу быстро двигаться, поэтому полечу на помощь остальным». «Предложил я такой вариант действий. Мы тоже хотим помочь», — сказала Кинда, под кивки остальных, а Мина еще сильнее сжала меня в объятиях. «Даже не вздумай, я никуда тебя не отпущу», — сразу же сказала 13-я. «А я и не спрашивал чужого мнения. Это не учение и не соревнование, а вы, сенси, не обладаете и в половину боевыми навыками, ввиду вашей сферы деятельности, поэтому я, как староста, не могу бросить своих одноклассников». Отцепил я от себя Мину и отправился в полет. Ближайшими ко входу были грозовая зона и зона руин, повторяющая действия в разрушенном городе. Вообще он был более целым, пока всемогущий не начал драться здесь с той уродливой тварью. Так как первую зону я уже проверил в подлете, то отправился в руины. На подлете я увидел Бакугоу вместе с Киришимой, также направляющиеся ко входу, попутно разнося второсортных злодеев. «Здаров, ребят, вам помощь!» Подлетел я к ним напрямую. «О, ты здесь?» – удивился Киришима, дав по морде очередному злыдню. «Дерется Киришима, кстати, неплохо, не профессиональный боец, но навыки ведения боя у него имеются. Я увидел, как тебя тоже затянул говорящий туман, но не думал, что окажешься тут. Какого хрена ты здесь?» Сразу начало на меня быковать Бакугоу. «Я пришел на подмогу тем, кого, как и меня, затянуло в телепорт. Избавь, пожалуйста, тон. Миссия номер один». Сделал я жест кавычки. «Хватайтесь за меня, я перевезу вас к центральному входу». «О, здорово. Спасибо, мужик, а то бы мы», не договорил Киришима, как его сразу же перебили. «Да иди ты нахер со своей помощью». В крайне вежливой форме отказалась она. «Если хочешь кому-то помочь, иди помогай остальным слабакам, мне твоя помощь без надобности». «Почему она всегда так сильно заводится, когда начинает говорить с тобой?» — спросила Ивджира, потому что при нем она обычно ведет себя спокойней. «Черт ее знает, да и хватит с меня разговоров с грубиянкой. Киришима, идите в ту же сторону, откуда я прилетел, так вы быстрее всего выберетесь, и смотри, чтобы Бакуго вела себя поздержанней, а не как стерва с месячными. Ах ты, смазливая мразь!» Злобно оскалилась на меня Бакуго, а из ее рук угрожающе появилась парочку маленьких взрывов. «Пока-пока, стервозина!» Помахал я ей ручкой и полетел дальше. Далее, я пролетал над зоной обвала, ну и там тоже было не без происшествий. Перенесло туда только Тодороки, но там она сама прекрасно справилась, заковав в лед всех злодеев, еще и выпытывать информацию начала из них. Да, в общем, ей моя помощь явно не нужна. Следующей зоной была горная, в ней симуляция действий горных операций, в том числе и спасений. Уже на подлете я увидел Яйоразу, Киоку и Каминари, их сейчас загнали в угол злодей. Яйоразу отбивалась от врагов стальным шестом и достаточно неплохо им орудовала, плюс Джира помогала ей, оглушая врагов, а вот Каминари вообще ничего не делал, а еще бы чуть-чуть и спрятался бы за спину девчонок. «Слушайте, я вам здесь не помощник, я могу только покрывать себя электричеством, но сам этот процесс не контролирую, если я буду использовать причуду, вас тоже заденет. Прямо сейчас вы не можете рассчитывать на меня, это я рассчитываю на вас», — оправдался Динки тем, ну что он идиот и не умеет толком использовать свою причуду. «Идиот, тебе надо было добавить какое-нибудь снаряжение для использования причуды в свой костюм», — тут же сказала Джира, и тут она была права, ведь Каминари оделся стильно, с вышитыми молниями на одежде, но абсолютно ничем не помогающие в бою. Подмога уже прибыла. Приземлился я на землю, между ребятами и злыднями. «Пора выбросить мусор. Сходу я накинулся на прихвостня и ударом тыльной стороны меча, попал прямо в его голову и, наверное, вызвал сотрясение мозга, потому что ударил я так сильно, что бедолагу моментально снесло в сторону другого прихвостня и сбило с ног тушей, отчего оба пропахали лицами землю. С остальными у меня тоже не возникло проблем, никто толком то и не поспевал за моей скоростью, да и это же уличный сброд, едва ли кто-то из них может нормально сражаться, мне даже не пришлось использовать причуду. Никто не пострадал, поинтересовался я, вырубив последнего противника кулаком в челюсть. «Спасибо, староста, ты появился очень вовремя», — искренне поблагодарила меня мама. «Да, ты здорово нам помог, в отличие от одного бесполезного», — тонко намекнула Джира на Каминари, что все это время смотрел на меня с широко раскрытым ртом. «Мда, Каминари, ты меня разочаровал своей глупостью. Ты обладаешь такой сильной причудой, но при этом совершенно не умеешь ею пользоваться», — сказал я все, что о нем думаю. «Серьезно, был бы он хоть немного умнее, то стал бы, наверное, одним из сильнейших учеников в Юэй, а потом, может, во всем мире, но судьба, похоже, решила распорядиться им иначе. Это немного грубо по отношению к своему однокласснику, не находите?» — проговорил лысоидный фрик, что в прямом смысле вылез из-под земли и тут же схватил Динки. «Черт!» — крикнул Каминари. «Спрячьтесь! Беспорядочный заряд 1300000 вольт!» — схватил он злодея за руки, схватившие его, и выпустил из своего тела Каминари огромное количество электричества, что так могли и в меня с девушками попасть, если бы я вовремя не поставил барьер перед нами. «Мне бы не хотелось убивать человека с похожей на мою причуду», — сказал абсолютно невредимый фрик, видимо, так же, как и Каминари обладает способностью манипулированием электричеством, поэтому без труда пережил эту атаку. «Лучше бросай оружие, мальчишка. Не знаю, какая у тебя конкретно причуда, но думаю, это как-то связано с мечом. Делай, что говорю, иначе я убью его». Для наглядности своих слов, приложил он руку к отупевшему лицу Каминари от использования причуды, что начало искриться маленькими молниями. «Неправильный вывод. Выстрелил я ему прямо в его противную рожу, лазерными лучами из глаз. А-а-а!» — заорал он, выпустив Каминари из рук и схватившись за лицо. «Так как он может манипулировать электричеством, то есть энергией, логично и то, что энергетические атаки на нем работают в несколько раз слабее, чем на обычных отбросах. Мои лучи из глаз не прожгли его насквозь, но это все равно больно». И пока он орал и хватал свое обожженное лазером лицо, я схватил его за голову и вбил мордой в землю, окончательно выводя из сознания. «Эй, Каминари, ты в порядке?» — спросил я у него. «А, нормально», — лежа на земле, показал он два больших пальца, с таким же тупым лицом. Я приложил руку к его лбу и направил через нее жизненную энергию, приведя Каминари в более-менее приемлемое состояние. «Мне стало лучше», — удивился он. «Ты еще и лечить умеешь?» — спросила присевшая Кьёка, так как немного подустала, отбиваясь от приспешников Шигараки. «А по какому принципу это работает?» — поинтересовалась я Йоразу. «Ну, в человеческом теле, так-то тоже много энергии, которую организм обычно тратит на заживление ран. Такую энергию можно назвать жизненной. Такой принцип больше походит на техниках скиицы в боевых искусствах. Вот что-то примерно похоже на это я и использую для быстрой регенерации, и точно так же могу лечить других. Староста, я не перестаю удивляться твоим интеллектуальным навыкам», — заинтересованно взглянула на меня Яйоразу, и похвала от такой красотки мне явно по душе. «Что это?» — посмотрела она в сторону центра УСЙОТ, откуда только что прошлась мощная воздушная волна. «Кое-что невероятное». Также перевел я взгляд на ту сторону, и там взаправду происходило кое-что невероятное. «Сотри голова, отвлеки на себя белобрысого урода, а я помогу всемогущему. Ты не очень умен, так просто раскрывать свой план при враге может стоить тебе жизни», — монотонно проговорил Шигараки. Внезапно рядом с ним появился фиолетовый портал, превратившийся в Курагири. «Курагири, как продвигается наша миссия? Ты уже убил 13-ю из студентов, Шигараки Тамура. К сожалению, мне помешал этот человек», — перевел взгляд Курагири на меня. «Он атаковал меня и вырубил в полете. Пока я был без сознания, кто-то уже должен был покинуть здание. Курагири, ты...» Шигараки сильно затрясся, а затем начал царапать ногтями свою шею. «Если ты не можешь выполнить свою часть плана, то зачем ты вообще нужен? Как мы сможем убить символ мира, если сюда нагрянет толпа профессиональных героев? Если бы ты не был нашим путем отхода, я бы уже убил тебя. Ха-ха, что-то не похоже, чтобы у тебя все было под контролем, Ашигараки. С сарказмом сказал я в облике Тингу, отчего Шигараки взглянул на меня с явным намерением убить. В конечном итоге, идиотом оказался именно ты. Неужели ты действительно рассчитывал выиграть? Не уверен, что он в адекватном состоянии. Приготовился сотриголова к бою. Работать с линчевателем не входило в мои планы, но данной ситуации помощь явно не помешает. Курагири. Дал он команду своему приспешнику, что сразу попытался открыть подо мной портал и затянуть в него. Однако я был быстрее и, переместившись к нему за спину, если она у него вообще есть, повторил свой скрученный удар, отправивший его в небо. «Займись психованным, сотриголова!» — крикнул я ему и полетел к всемогущему, которого до сих пор не отпускал Ному. Должен сказать, что этот мутант Ному действительно силен, ведь руки всемогущего спокойно поднимают тонны земли, а он до сих пор не отпускает хватку. Я уже как-то сражался с капюшоном, и он сильно похож на этого Ному, возможно, и его слабое место, если судить по торчащим наружу мозгам, это голова. Я накопил в обеих руках большое количество плазмы, стабилизировал ее псевдоматерией, уплотняя ее и делая еще разрушительней. Двойной небесный клык. Выпустил я два сжатых луча в голову Ному. Эта атака акцентируется на пробитии, а не разрушении, и ее сильно сжатая версия должна усилить пробивную способность. Эта атака сработала как надо, заставив врага отцепиться от всемогущего и истошно завыть. Всемогущий отскочил ко мне на безопасное расстояние, придерживая рукой раненый бок. «Ты, Тингу, я прав, спасший множество жизней на теракте Токийской башни, пару лет назад, не знаю, как ты здесь оказался, но я благодарю тебя за помощь, юный герой». Поблагодарил меня всемогущий, кашлянув в кулак немного крови. «Залечить его рану я не могу, так как являюсь клоном из фотонной энергии, жизненной энергии во мне нисколечки, а лечить других людей фотонной энергией, если у них нет предрасположенности к этому типу энергии, как у меня, опасно. Еще рано меня благодарить, чудовище все еще не побеждено». Приготовился я к бою, и был прав. «Всемогущий, старайтесь бить его в голову, это его слабое место». Ному слишком быстро оправился, после моего удара, и сходу напал на всемогущего, полностью игнорируя меня. Всемогущий же совершил рывок к Ному, во время которого он скрестил руки перед собой, после чего, в момент удара, развел их, совершая тем самым две рубящих атаки. «Царолина Смаш!» — выкрикнул он название своего приема, названного в честь штата Каролины. Обычного человека такой удар разорвал бы надвое, но Ному даже не сдвинулся с места, а вот все, что было за ним, было раздроблено двумя воздушными серпами, появившихся из-за атаки всемогущего. Детройт Смаш, не прерываясь, с размаху ударил он в лицо чудовища, таким же мощным, как и прошлый ударом, и опять не возымел на Ному никакого эффекта. Всемогущий перешел на рукопашный бой, и пока он обменивался ударами с Ному, я помогал ему с воздуха, атакуя его лазерами, стараясь метить в слабое место, но даже так это существо не падало, а продолжало драться со всемогущим. И я, кажется, понял, в чем дело. От ударов его даже никак сдвигалось с места, а все из-за того, что у него помимо огромной силы и регенерации, еще у него присутствует поглощение кинетической энергии, или энергии удара, что амортизирует все тело от урона, но даже так, у него должен быть предел поглощения. Пока я и всемогущий пытались одолеть это чудовище, Айзава взял на себя Шигараки, и справлялся он пока неплохо, не зная, какая у врага причуда. Он сразу заблокировал ее, чтобы получить преимущество в бою. Но у причуды Айзавы тоже есть ограничения. Это стирание причуды работает только до тех пор, пока он не моргнет, а моргать людям нужно. Шигараки это тоже понял и вовремя подловил его, когда тот хотел нанести удар локтем в грудь. Шигараки схватил его локоть, и с него вдруг осыпалось, как стекло, кожа, обнажив мускулы. Хаем, похоже, он обладает квирком типа молекулярного распада, то есть все, чего он касается, будь то живой или неживой объект, будет крошиться как камень. Хорошо, хоть Айзава смог отцепить его от себя, а то превратился в лужу из крови и кишков. Как бы то ни было, драться Шигараки особо не умел, поэтому неудивительно, что Айзава смог мощным ударом ноги отпихнуть его. «Он принял столько моих ударов, и ему хоть бы что», — сказал всемогущий, схватив его за руку и отбросив на сотню метров от себя. «Помимо огромной силы и регенерации, он еще поглощает силу удара, именно поэтому, Ваши атаки не наносят ему урона, но у него тоже должен быть предел поглощения, объяснил я. Я тебя понял, значит, чтобы одолеть его мне придется выложиться больше чем на 100% своего потенциала. Понял меня всемогущий. Вмиг вокруг всемогущего забурлила энергия, и следующим рывком он вышел на скорость двузначных чисел Маха, то есть даже я с моей скоростью едва видел его движение. В рывке он сразу ударил Ному, и не прекращая бил его со всей силы, пока постепенно монстр не стал пропускать атаки. Всемогущего тоже ранило, Ному пару раз ударил его в раненый бок, но это не помешало герою протаранить его на полном ходу, попутно сбивая деревья. Не останавливаясь, всемогущий сделал мощный апперкот, откинув Ному в небо, подпрыгнул вслед за ним, и ударом отправил обратно вниз, и тут приземлился обратно к нему, словно играл с ним, как в шарик для пинг-понга. «Эй, злодей, ты когда-нибудь слышал эти слова?» Всемогущий сконцентрировал огромное количество энергии в правом кулаке. «Выйди за пределы!» Плюс ультра. Прямым правым выпадом, всемогущий ударил Ному с такой силы, что он попросту вылетел за пределы УСЙ, пробив купол, плюс ко всему, удар поднял огромную воздушную волну, сбивших всех поблизости с ног. Тяжело это признавать, но всемогущий все-таки сильнее меня. Думаю, он мог бы справиться с Ному и без меня, разве что, это было бы сложнее. Я же навряд ли бы справился с этим чудовищем, и мне, да и всем остальным сильно повезло, что всемогущий сегодня пришел на занятия. Нет, это невозможно. «Все должно было закончиться не так», – истерично крикнул Шигараки. «Учитель соврал, ты не ослабел ни на миг, даже наш товарищ Ному не смог тебя одолеть. Шигараки Тамура, нам нужно как можно скорее уходить отсюда». Снова образовался Курагири и захватил Белобрысова в туманный телепорт. «Видимо, моя последняя атака не вырубила его снова. Запомни мои слова, всемогущий. Рано или поздно, но ты сдохнешь. И когда это случится, все поймут, какой ты на самом деле лицемер, как и все герои». Кинул угрозу Шигараки прежде, чем исчезнуть. «Он ушел», — констатировал факт Изава, придерживая раненый локоть. «Ну, раз главгад свалил, то и я откланяюсь. Был рад увидеть, на что способен символ мира в бою». Помахал я ручкой и переместился в домен, оставив двух героев в недоумении, куда я делся. Глава 20. Спортивный фестиваль. Вскоре подмога в виде героев прибыла и помогла отловить хиленьких злодеев, которых еще не избили школьники на первом году обучения. Отдельного внимания послужил Ному. Его нашли полицейские где-то в близлежащем лесу, после того, как всемогущий отправил его в полет. При задержании он никак не сопротивлялся, что свидетельствует о полном отсутствии сознания у этого существа. Он действовал строго по отданной команде, и я даже знаю, кто держал зверя за поводок. За расследование этого дела взялся уже знакомый мне детектив Наома Сацукаучи. Я подслушал диалог директора с ним. Пока что у полиции нет даже следа в сторону Лиги злодеев, так что пока неизвестно, будет ли повторное нападение или нет, поэтому полицейский конвой будет приглядывать за Юэй во избежание повторного нападения. К сожалению, дело о нападении на УСЙ замять не удалось, и в новостях эта информация успела просочиться, вызвать ажиотаж, и руководству Юэй, в лице директора Низу и учителей, из-за этого пришлось несладко. Также выскочила тема о моем альтер-эго, Тингу, линчевателе, оказавшемся рядом, и содействующем в противостоянии Лиге. Сукаучи, кстати, сделал вывод, будто я как-то связан Лигой, вследствие моего внезапного появления, и частично он прав. Я долго размышлял над данным случаем, и у меня появилось примерное представление, чего собственно добивался вор Причуд. Думаю, он не собирался убивать всемогущего, точнее хотел, но это больше было похоже на тестирование новой модели в полевых испытаниях. И новая модель, Ному. Да, конечно, самоназвание Лига злодеев потеряло этого самого Ному, но учитывая, что до этого уже были похожие существа, означает, что у врага таких чудовищ, как Ному, может быть много. Опять же, я оказался недостаточно силен для победы, справедливости ради скажу, что этого Ному навряд ли бы вообще кто-то осилил, кроме всемогущего. По словам Шигараки, он был специально создан сильным, быстрым и выносливым, чтобы не уступать ему. Полиция выявила, что раньше Ному был каким-то мелким бандитом, пропавшим без вести, над ним провели хирургическое вмешательство, скрестив его тело с частями других тел неизвестных личностей. Получается, что Ному – зомби-монстр Франкенштейна. С Шигараки все было неоднозначно, Мой клон мог его схватить, но логичнее было бы проследить за ним, дабы выйти на лидера Лиги Злодеев. Я уверен, что они снова нападут, причем напасть могут в любое время, и при следующем нападении я смогу отследить их логово. Тамуру Шигараки я честно не воспринимаю как серьезного врага, он скорее шестерка с комплексом ребенка и расшатанной психикой, если судить по его поведению. Занятия в UA вскоре восстановили, несмотря на произошедший инцидент, а все из-за того, что в UA должен пройти ежегодный спортивный фестиваль, объявила Изава на уроке с перевязанной, загипсованной правой рукой. Наконец-то нормальное школьное мероприятие, крикнули почти все разом. Стойте, а что если и на него сбегутся злодеи? Не волнуйтесь, то, что спортивный фестиваль не отменили, означает, что у UA все под контролем, соврала Изава, так как я чего-то не заметил, чтобы у них все было под контролем в УСЙ. Это непростое испытание для всех вас. Наш спортивный фестиваль известен на весь мир. Раньше крупным спортивным мероприятием были Олимпийские игры, что в прошлом были актуальны, но с приходом причуд стали неудел, и его заменил спортивный фестиваль UA. Это ваш шанс блеснуть на всю Японию и показать ваш потенциал. На спортивном фестивале будет множество героев, от них мы можем получить предложение о стажировке, а кого-то даже захотят взять в напарники, дополнила слова сенсей Айоразу. Думаю, я воспользуюсь таким шансом и стану напарником в отряде профессионального героя после выпуска, воодушевленно сказал Каминари. Ага, только многие люди, ставшие напарниками, упустили свой шанс стать героями, а ты достаточно тупой, что стать как раз таким, верно подметила Кьёка, она очень прямолинейная девушка. Гха, скривил морду Динки, будто съел лимон. Естественно, попадание в отряд знаменитого героя сразу поднимет ваш статус и опыт. Если вас заметят, вас ожидает светлое будущее, продолжил говорить Айзава. Этот шанс появляется раз в год, а значит, таких шансов у вас будет 3 за период обучения. Если хотите стать героями, то это событие нельзя игнорировать. Слова учителя Айзавы сильно мотивировали учеников выложиться на полную, учитывая, как бурно все себя вели на перемене. А я тем временем раздумывал о новых способах стать сильнее. Битва с Ному показала, что мне все так же не хватает сил, значит, мне еще рано расслабляться. Пока что из моих проектов самый лучший и доработанный – это экзоскелет. Я потихоньку, помаленьку доделывал его, сейчас он завершен на 98%, в принципе, работает то он нормально, и никаких отклонений у него не наблюдается. На последней стадии разработки осталось лишь центральное ядро, на макете которого я поставил где-то 10 удерживающих микроядер псевдоматерии, удерживающие центральное ядро в стабильном и рабочем состоянии. По плану, из ядра энергия устремляется в энергомагистрали по разным участкам тела для стабильной работы экзоскелета в теории, если он не взорвется вместе со мной, конечно. «Акира, что делаешь?» – спросила Мина, выглядывая из-за моего плеча и увидев голограмму ядра, спросила. «Что за научная штука?» «Никакая это не штука, а фотонное ядро, мощный источник энергии, в несколько раз мощнее ядерной, и при этом более безопасный для окружающей среды», – объяснил я, продолжив клацать кнопки на наруче, при этом, спиной наслаждаясь мягкими сисечками одной хитрюги, подозрительно близко прижавшейся ко мне. «Староста, а ты разве не беспокоишься о предстоящем фестивале?» – спросила меня, подошедшая я Йоразу, и взглянула на Мину, отчего той пришлось от меня отцепиться, чтобы не вызывать подозрений. «Нет, с чего бы, все равно я займу первое место. Никто из учеников UA не сможет даже поцарапать меня, а победа надо мной. Это вообще заоблачная мечта», — ответил я абсолютно честно, хотя больше было похоже, что я тешу свое ЧСВ. «Че ты там вякнул, а?» Сразу же подорвалась ко мне Бакуго с претензиями, услышав, что я сказал. «Я бы назвала это высокомерием, но ты и вправду силен, Акира. Однако мы не знаем, насколько сильны ученики из других факультетов», — проговорила я Йоразу. «Блин, я тебе завидую. Почему все девчонки к тебе липнут?» – спросил подошедший Сера, увидев, как меня окружили трое девушек с разных сторон. «Может, потому что я красив, силен, обладаю высоким интеллектом, и это не говоря о моем великолепном чувстве юмора, не правда ли человек туалетная бумага?» – с улыбкой ответил я Сера. «Насчет последнего, я бы поспорил», – развернулся Сера и ушел малость обиженный. «Эй, смазливая морда, мы еще не все прояснили. С претензиями обратилась ко мне Кацуки. «Я буду первой, ясно? Даже не думай вставать у меня на пути, а не то сдохнешь». Бросила она угрозу и ретировалась из класса. «Какая вульгарность!» Прокомментировала действие Бакугоу, Яйоразу. «Что-то от ее угроз, я проголодался. Пойдемте перекусим в столовой», предложил я девчатам, поднявшись с места. «Я не против», согласилась мама. «Ачика, ты пойдешь с нами в столовую?» Подошла Мина к подруге и спросила ее, но та не услышала ее, так как находилась в подобии боевого транса. «Ребята, давайте всех размажем на спортивном фестивале», сказала Урарака с лицом матерого берсерка. «Я собираюсь победить всех», подняла она кулак вверх, как по-мужски, хотя Урарака девушка и что-то совсем на себя не похожа. Верно подметил Киришима, что тоже поднял руку вверх за компанию. «Что это с ней, Урарака не Урарака?» Непонимающе спросила Мина. «Знаешь, от серьезности Ачика, мне захотелось перекусить розовым персиком». С явным подтекстом намекнул я Мине, и она сразу поняла мой намек, хитро улыбнувшись. Извинившись перед Яйоразу, я сказал, что у меня появилось срочное дело, а Мина повторила за мной, что у нее тоже появилось важное дело. «Я был бы не против, чтобы мама присоединилась к нашему обеду, но боюсь, до такого уровня отношений мы еще не дошли». Отойдя на приличное расстояние, я отключил видящие нас камеры, взял Мину за руку и переместил в домен. За последний месяц он неплохо разросся, если раньше он был размером с маленькую комнатушку, то сейчас он примерно с 60 кубических метров, то есть с нормальную такую квартиру, а все из-за того, что я постоянно пропускаю через него энергию, постепенно расширяя его. «Ой, а где мы?» Оглянулась по сторонам Мина, так как мы сейчас оказались в красиво обставленной комнате с большой кроватью, на которой бы уместилось человек 10. Собственно, для секса я и поставил этот траходром в домене. Я уже рассказывал, что умею создавать отдельное пространство, где храню запасы света, так вот это оно. Я специально отделил часть пространства и оборудовал в эту комнатку, так что не волнуйся, нас здесь никто не застукает. Плюс время здесь и в реальном мире идет неравномерно. Здесь может спокойно пройти час, тогда как в реальности в два раза меньше. Ответил я, сняв с себя одежду. Вау, как удобно. Также начала раздеваться Мина, но я сразу подхватил ее на руки и положил на кроватку, где уже сам раздел ее, как снимают обертку с вкусной конфетки. «Быстрее, Акира, я уже вся горю», сказала голенькая Мина, встав на четвереньки и в нетерпении, подмахивая попкой. «Ты сама напросилась». Схватил я ее упругую попку и, раздвинув ее, увидел анальную пробочку. «Ох, ну ты и извращенка». Вытащил я пробку и, увидев приветливо открывшуюся для меня дырочку, тут же вогнал в нее свой член, под стон Мины. «Еще сильнее», молила меня Мина, и я естественно выполнил просьбу милашки, делая поступательные движения, будто отбойный молоток. После окончания четвертого урока, в японских школах обычно следует обеденная большая перемена где-то на час, а я занимался сексом в домене с Миной почти 2 часа, так что обед мы пропустили, зато голодными не остались. Мина вдоволь распробовала мой йогурт, а я ее кисленький персик. После окончания занятий все уже собрались разойтись, вот только выход из класса перегородила толпа школьников. «Что это такое?» — крикнула малость шокированная Урарака, стоя у выхода. «Почему ученики Юэй не дают нам выйти? Это явное нарушение школьных правил». Начал играть свою шарманку правильного парня Ида. «Это и так понятно. Им интересно посмотреть на тех, кто не только смог пережить атаку злодеев, но и дать им отпор. Они пришли посмотреть на тех, с кем им придется иметь дело на спортивном фестивале», объяснил я. «Пошли вон, таким неудачникам все равно ничего не светит». Мигом начала кидать угрозы Бакугоу. «Я и вправду пришел узнать, из чего вы слеплены, но не ожидал, что вы такие высокомерные. На факультете героев только такие и водятся». Услышал я голосы толпы, откуда вышел парень с растрепанными синими волосами и небольшими кругами под глазами. «Чие-е?» Сразу начало заводиться Бакугоу. «Значит, это все-таки правда? Многие заканчивают на факультете общего образования или других, так как не могут поступить на геройский. Знали об этом?» Почесал он затылок. «И исходя из итогов фестиваля, их могут зачислить на геройский факультет. Обратный эффект также возможен. Знаете, я тут подумал, а почему бы мне, из факультета общего образования, не утереть нос высокомерным зазнайкам из факультета героев А. Считайте, это объявлением войны. Эй ты, я из класса Б, выскочил из толпы какой-то парень с серыми волосами и смешными густыми бровями, обратившись к Бакугоу. Я слышал, вы там злодеев по полной разнесли, и пришел, что услышать от вас эту историю лично. И хотелось бы это услышать не от какого-нибудь левого сопляжуя. Не опозорьте нас в главных соревнованиях, слышали? Все услышанное сопровождалось дружным молчанием моего класса, и я решил первым разорвать тишину, а то мне уже надоело слушать угрозы от школьников. Что-то я не понял. Начал я нагонять пугающую атмосферу. С чего бы мне бояться каких-то муравьев под ногами? Эй, ты чего творишь? Нас же вся академия будет считать врагами. Заволновался Киришима. Мне это не волнует. Если кто-то стоит у меня на пути, то значит он достаточно силен, чтобы мне противостоять, проговорил я, при этом окутав себя синей аурой, создавшей вокруг меня плотное давление. Или же нет, снисходительно осмотрел я толпу, при этом продолжая наращивать ауру, из-за чего даже стоять рядом со мной было сложно. Школьники дружно поняли, что со мной лучше не связываться и дружно расступились, и я спокойно пошел домой, развеяв ауру, под еще один дружный молчок своего класса. Спортивный фестиваль должен начаться через 2 недели, поэтому я решил посвятить это время, дорабатывая свой экзоскелет. Помимо этого, еще я раздумывал о том, чтобы расширить свой арсенал способностей, и мне кое-что пришло в голову. Как я уже говорил ранее, переносчиками электромагнитного взаимодействия, помимо фотонов, являются гравитоны, квантах гравитации. Вообще, как бы, на эту идею меня навела Ачика, когда я наслаждался ее активами в облегающем комбинезоне. Технически, я уже умею манипулировать гравитонами, правда на минимальном уровне. Единственное, что я сейчас умею, это обнулять гравитационные свойства предметов, как Ачика, и то при условии, что они покрыты псевдоматерией. А все из-за того, что мои начальные свойства Кверка имеют иные свойства, нежели манипуляции гравитацией. Однако, как говорится, терпение и труд, все перетрут. 2 недели, я усердно тренировался и медитировал и кое-чего достиг в этом направлении. Я все еще могу управлять гравитацией, правда, если раньше я мог обнулять вес только небольших объектов, то сейчас я спокойно обнулять вес большого валуна, при этом спокойно продолжая им управлять и кинуть. Вот сила закидывания врага валунами уже будет повнушительней. При этом, я могу управлять свободно гравитацией живого человека, или даже землей под ногами, как захочу. Естественно, к такому быстрому скачку сил, мне помогли ванны в моем любимом потоковом излучателе, терпеть его не могу, зато он неплохо помог в стопе развития способностей. Правда, в этот раз, мне пришлось его немного переделать и перенастроить, и если раньше, внутри он выпускал ультрафиолетовое излучение, то сейчас он создает внутри сильное гравитационное давление, и это тоже очень неприятно, когда на твое тело давит колоссальное напряжение, а ты даже сдвинуться не можешь. Всего таких сеансов было 3, и на последний 3-й, мой Кверк опять мутировал, но опять-таки, пока не дошел до пробуждения. Статус: ХП 60 000 10 15 025 в час, свет 112 510 28 127 5 в час, гравитация 52 510 500 в час, псевдоматерия 49 562, тело 5804, выносливость 6001, контроль 4821, интеллект 2100, магия 3150. Гравитация зависит от характеристик интеллекта и магии, а следовательно, мой мозг, разум, начал накапливать гравитационную энергию. Вообще, это уже идет из разряда псионики, силы разума, хотя если посмотреть, фотогенез, манипуляции фотонами, так то тоже является псионикой, только из-за специфики моего Кверка это сложно назвать конкретно псионикой или мутацией тела. Я снова стал сильнее, но даже моих нынешних характеристик не хватило бы, чтобы победить Ному, значит, нужно продолжить развиваться и становиться сильнее. Побочно, между тренировками, мне помогали расслабиться в сексуальном плане Мина и Казуха. Я их пока не познакомил, но подумал сделать это на спортивном фестивале, как раз Казуха хотела прийти и поболеть за меня, может, это даже перейдет в групповушку. Глава 21, один за всех. Оставшиеся 2 недели, помимо тренировок и времяпровождения с Казухой и Миной, а еще поднимал свою репутацию с Кьякой, Мамой и Цукой, Да и как бы, в школе, я обычно только с девушками общаюсь, а если бы постоянно тусовался с парнями, это выглядело бы странно, по крайней мере, мне так кажется. В основном все студенты тренируются на выделенных школой полигонах, но я тренировался в основном дома, оттачивая гравитацию. Последние две недели я не видел Всемогущего в академии, поэтому расспросить о Шигараке у меня пока не было возможности. Не знаю, насколько сильную он получил рану, но с битвы в УСЙ я до сих пор его ни разу не видел. Возможно, он сейчас залечивает рану, так как способности к быстрой регенерации у Всемогущего ни я, ни кто-либо еще не видел. Однако, аккурат перед началом спортивного мероприятия, Айзава сказал, что меня вызывает в свой кабинет директор Низу. Зачем меня вызывают, он не ответил, да и сам, кажется, не знает. К слову, его локоть зажил достаточно быстро. В лечении ему помогала школьная медсестра Чиё Шузинджи, героиня-исцеляющая девочка, низкорослая бабулька, с квирком исцеления. Она может быстро заживить раны человека через поцелуй, но это причудо работает только за счет жизненной силы самого человека, поэтому применять ее при тяжелых ранах не рекомендуется. Айзаву я мог бы подлечить сам, но тогда Айзава может догадаться, что я тингу, ведь когда-то один линчеватель сильно избил его, а потом вылечил. Сотри голова не дурак, и явно может заподозрить меня, если уже не подозревает. Войдя в кабинет директора, я видел не только Низу, сидящим за своим столом, но и странного блондинистого мужчину в желтом смокинге, который выглядел, мягко скажем, как оживший скелет, с подозрительно знакомой прической. «Здравствуй, Мизуира-кун, присаживайся», – поздоровался говорящий зверек. «Благодарю». Присел я на диванчик напротив неизвестной личности, при этом подозрительно пялись на него, отчего он отвел взгляд в сторону. «Позволь вас представить, это мой хороший друг, Тошинари Иги», – представил Низу незнакомца. «Очень рад познакомиться, Мизуира-кун». Поздоровался со мной Всемогущий, а это он и был. Догадаться тут было несложно. Так как я много тренировался в поглощении энергии, то могу легко почувствовать ее в любом объекте и живом существе, и заметил, что энергонасыщенность тела Всемогущего 7,5 лет назад, когда я впервые встретил его в подпольном маскараде, было гораздо больше, чем сейчас. Его тело, как и мое, тоже может накапливать энергию, правда, у него, видимо, это работает по-другому. Но суть в том, что его тело накапливает энергию гораздо хуже, и даже прямо сейчас из него выветривается ее очень много, которую по идее тело должно удерживать в себе. Раньше я как-то не обращал на это внимания, думал, что он начал слабеть из-за возраста, поэтому попросту забил на эту информацию. Если сравнить наши силы сейчас, то после моего усиления, я где-то в 5 раз слабее нынешнего Всемогущего, при том, что он стал слабее. А после битвы с Ному, на месте оставленной им раны, словно образовалась дыра, из которой вытекает еще больше энергии. «Тошинари-сан, а вам никто не говорил, что вы очень сильно похожи на Всемогущего?» Нарочно задал я ему вопрос, отчего Еги вдруг резко закашлялся и вспотел. «Ха-ха, что ты, Акира-кун, какой из меня Всемогущий, я всего лишь обычный офисный клерк», попытался опровергнуть мое предположение Тошинари. «Я... кстати, умею ощущать энергию в живых существах, поэтому легко могу определить, кто передо мной, даже с закрытыми глазами. И могу с точностью сказать, что у вас, Тошинари-сан, и Всемогущего абсолютно одинаковая энергетика, да и прическа у вас точно такая же и тон голоса, если сделать несколько выше и грубее, будет точь-в-точь, как у Всемогущего». Просверлил я Тошинари подозрительным взглядом. Слегка подзавис Еги, уже и не зная, как ему отвести подозрение, панически переведя взгляд на Низу. «Эх, поздно пытаться отвертеться, Тошинари, он уже раскрыл тебя», — вздохнул говорящий зверек. «Акира-кун, я вызывал тебя как раз для разговора с Всемогущим, но боюсь, теперь я еще должен просить тебя сохранить его тайну. Не волнуйтесь, я никому не расскажу, что на самом деле вы выглядите как зомби из фильма ужасов», — с ехидством в голосе подметил я. «Да, спасибо за это», — поблагодарил он меня. «Юный Мизуира, у меня к тебе есть серьезный разговор. Для начала, я бы хотел у тебя спросить, что для тебя значит быть героем?» «Это сложный вопрос, и каждый даст на него ответ по-своему. Для меня быть героем, значит быть самоотверженным, милосердным человеком, принимающим правильные решения, и я точно не такой человек. Я самовлюбленный эгоист, порой творящий такую дичь, что сам себе удивляюсь», — дал я честный ответ. Пусть я и реинкарнировал, и ментально уже взрослый человек, но даже 20-летний возраст, сравнительно мал для того же бога или демона, живущих по 1000 лет и творящих еще большую дичь. «Тогда зачем ты здесь?» – спросил меня всемогущий, не ожидавший от меня такого ответа. «Потому что у меня есть дедушка, вырастивший меня и научивший сражаться и отстаивать свою жизнь. Потому что у меня есть девушка, любящая меня всем сердцем. Я поступил сюда, потому что мне нравится сражаться и защищать дорогих и близких людей. Учеба в Юэ может сделать меня сильнее, чтобы никто не смог причинить боль моим близким». Всемогущий, услышав такой ответ от меня, призадумался и, чему-то кивнув, сказал мне: «Юный Мизуира, ты не перестаешь удивлять меня, говоришь, что точно не походишь на героя, но твоя опора, твое желание защищать близких, есть не что иное, как настоящий героизм. Знаешь, зачем я устроился работать в академию?» После того, как я помотал головой, он продолжил: «Как ты сейчас видишь, мое тело уже не в таком хорошем состоянии, как раньше. Много лет назад я получил эту рану в битве со злодеем». Снял он вверх одежды, показав огромный шрам на боку, на котором еще остались свежие следы от ному. «Половина дыхательной системы уничтожена, как и мой желудок. Постоянное хирургическое вмешательство сильно меня истощило, а недавний бой с ному нанес больше урона, чем я ожидал. Теперь я могу быть в облике всемогущего, где-то 2,5 часа, может меньше. Хм». Я подошел к всемогущему и повел по его ране светящейся зеленой рукой, чем вызвал у него недоумение на лице. «Я могу лечить людей энергией, которая накапливает физическое тело. В восточных искусствах ее еще называют жизненной. Для наглядности моих слов, свежие раны от ному начали зарастать. Это очень похоже на причуду стирающей девочки». Сделал предположение Низу. «Не совсем, медсестра может лечить только за счет внутренней энергии самого пациента, а я для лечения использую свою». Закончил я процедуру, убрав руку. «Что я могу сказать, вы просто в ужасающем состоянии, не понимаю, как вы до сих пор живы, при таких-то ранах. Я залечил недавние повреждения, но всю рану, как и органы, вылечить не смогу, повреждения слишком серьезные». Сделал я заключение. Для сравнения, жена того же Кастета не имела значительных внутренних повреждений организма, поэтому ее лечение прошло без труда. «Даже так, спасибо за твою помощь». Оделся иди обратно. «Я попросил директора вызвать тебя, потому что хочу предложить тебе кое-что. Как ты понял, у меня осталось мало времени, прежде чем я потеряю всю свою силу, поэтому хочу спросить у тебя, не хочешь ли ты принять ее?» «Принять?» Не понял я смысла его слов. «Да, моя причуда – это священный факел, передаваемый от одного пользователя к другому. Это накапливание энергии пользователем, а затем передача этой причуды другому. Тем самым, храбрые сердца смогут накапливать великую мощь из поколения в поколение. Имя этой великой причуды – один за всех!» Крикнул торжественную речь и вытянул вперед ладонь, из которой лился яркий свет. «Вы прибыли в академию, чтобы найти сильного преемника с высокими моральными принципами, как у вас?» – спросил я и получил ответ кивком. «Что ж, это многое объясняет, однако я откажусь от вашего, несомненно щедрого, предложения, всемогущий». «Почему ты отказываешься?» – удивился всемогущий, так как думал, что я непременно соглашусь. «Из того, что я вижу, в вашей энергетике присутствует пространственная энергия, это означает, что у вас, всемогущий, как у меня, скорее всего есть карманное подпространство, где хранится вся накопленная энергия, вот только у вас это подпространство образовалось самостоятельно. Предположу, если неподготовленный человек получит вашу причуду, то его тело взорвется изнутри от первого же применения квирка». «Да, это так, моя предшественница об этом говорила, но у тебя уже достаточно подготовленное тело, чтобы выдержать мою силу». Бегло осмотрел он меня с обоих сторон. «Я много тренировался, это правда. Однако мой квирк – это тоже накопление энергии, и мое тело уже имеет свой предел накопления. Если я приму вашу силу, то с 90-процентной вероятностью умру просто потому, что не выдержу такое количество энергии, а если и выживу, то мой срок жизни значительно сократится из-за мутации организма». «Ташинари, такое возможно?» – спросил Низуиги. «Я не уверен, но моя предшественница, Нана Шимура, рассказывала о предыдущих пользователях один за всех, и большая часть из них погибла, не дожив и до 40 лет. Всемогущий перевел взгляд на меня, и он был полон сожаления. «Я уверен, что ты более чем достоин владеть один за всех, юный Мизуира, но подвергать твою жизнь опасности будет неправильно. Не расстраивайтесь, в мире еще много людей, и кто-нибудь обязательно будет достоин обладать вашей причудой», — проговорил я. «Я думаю, идеальным кандидатом для один за всех будет беспричудный». «Беспричудный?» — переспросил меня всемогущий. «До того, как стать обладать один за всех, я был обычным человеком без причуды. У беспричудных людей отсутствует ген плюс альфа, отвечающий за мутацию организма. Ваша причуда достаточно примитивна, она, как и моя, накапливает в клетках энергию, а это делают практически все живые существа, только мы накапливаем энергию в гораздо больших количествах. Беспричудный человек, при натренированном теле, без труда выдержит вашу силу, не сократив при этом продолжительность жизни. Доказательство то, что вы до сих пор живы, хотя, по вашим словам, большинство прежних пользователей не дожило и до 40. «Без причуды, значит», — призадумался всемогущий, приложив руку к виску. «Признаться честно, кроме тебя, есть еще один кандидат, Мириатогата, ученик третьего курса. Он способный молодой человек с неплохой причудой, но, услышав твои слова о беспричудном, встал Ташинари с места и, словно надувшись, как шарик, вернулся в прежнюю здоровую форму. Думаю, есть еще один подходящий кандидат. Рад, что смог вам помочь». Встал я с диванчика. «Прежде чем я уйду, хочу у вас спросить. Вы заметили странное поведение того злодея, Шигара Китамуры? Он вел себя словно ребенок, которому все можно и дозволено», — сказал свои мысли о нем Низу. «Ага, не знаю, чем обусловлена его открытая агрессия к вам, всемогущий. Может, вы ему чем-то насолили, а может, его надоумил кто-то сильно ненавидящий вас. В любом случае, я высказал свое предположение. Ушел я, оставив символы мира в задумчивости. Всемогущий сильно меня впечатлил, ну, тем, что он полумертвый продолжает помогать людям. Правильным было бы принять его квирк, но тут вопрос достаточно спорный. Я взаправду могу лопнуть от такой силы, учитывая, что у всемогущего энергии в 5 раз больше, чем у меня. А еще немного обидно, ведь получается, я особо-то и не продвинулся в становлении сильнее, так как в качестве примера я ставил всемогущего, а он наоборот ослабел за 7 лет, и только благодаря этому я почти приблизился к нему по силе. Спортивный фестиваль будет проходить в отдельно отстроенном стадионе кругообразной формы и открытой крышей. На мероприятии съехались все известные герои страны, и даже несколько из-за границы прибыли, посмотреть на подрастающее поколение, много известных личностей, родственников выступающих, и просто людей, пришедших насладиться шоу. Еще сюда опять приперлась куча СМИ, только на сей раз, в качестве зрителей. У входа в стадион дежурили мои старые знакомые Леди Гора, Камуиди Сутигара, герои, которые в прошлом году неудачно пытались спасти Бакугол. Академия поставила их в качестве охраны периметра, могли бы и получше охрану найти, а то эти даже школьницу спасти не способны. «Ой, какой милашка!» — заметила меня Леди Гора, при этом закусывая такаяки, которые она вымолила у лавочника, используя свою внешность. «Ты же студент Юэй», — сказал Десутигара, заметив мою форму. «А вы, я смотрю, очередные второсортные герои». Прошел я мимо них и, не оборачиваясь, обронил: «Похоже, Академия не воспринимает Лигу злодеев серьезно, раз нанимает таких слабых героев. Ах ты, гаденыш!» Резко поменялась в настроении Леди Гора, угрожающе ткнув в мою сторону шпажкой от такаяки. «Успокойся, не стоит воспринимать всерьез слова подростка», — успокоил ее Камуи, хотя тоже был немного оскорблен моими словами. «Мои слова абсолютно серьезны. Герои, что не могут спасти даже школьницу от лап грязевого урода, всего лишь очередные второсортные слабаки». Обронил я еще одну фразу и ушел. «Какие все же невежливые подростки пошли в нынешнее время», — подметил Десутигара. «Какой засранец, хе-хе, надеюсь, этот мальчик попадет на стажировку ко мне. Уж поверь, в моем агентстве тебе очень понравится». Взгляд Ютакеем и приобрел зловещий характер, так что даже Десутигара и Камуи поежились. Наш класс собрался в комнате ожидания, и пока что все убивали время, кто как может. «Блин, я вся извелась ожиданием», — начала нервничать Ицука. «Не переживай ты так, я уверена, какое бы испытание нам не выпало, мы справимся», — с уверенностью сказала Урарака. «Ачика, ты такая оптимистка», — заметила Мина. «Тебе и вправду не занимать уверенности», — погладил я Ачика по голове, чем сильно смутил ее и Кинда тоже. «Акира, это очень смело», — подметила смущенная Кинда. «Бояться фестиваля не надо, просто выложись на все 100». Погладил и ее тоже по голове, отчего на щеках Ицуки появилась еще розового цвета. Мина на мои действия лишь ехидно улыбнулась, а вот Ачика, по ее лицу видно, что приревновала меня и, надувшись, ухватилась за мою руку своими ладошками. «Мизуира», — услышал я голос за спиной и, обернувшись, увидел Тодороки. «С объективной точки зрения я думаю, что нахожусь с тобой на одном уровне сил», — вдруг сказала она ни с того ни с сего. «Не хочу казаться грубой, но я собираюсь победить тебя», — сделала заявление девушка. «Ао, это объявление войны сильнейших в классе», — оторвался от разговора с Сато Динки, услышав, что сказала одноклассница. «Когда мне бросает вызов такая красотка, сложно отказаться». Сделал я ей комплимент. «Красотка, это не смешная шутка», — низким голосом проговорила она, потрогав свой шрам. «Я не шутил, ты выглядишь очень мило, и твой шрам никак не портит твоей красоты». «Ну спасибо, наверное». Потеряла весь свой настрой Сёка, видно, парни к ней не часто клеятся. «И насчет твоего вызова, я принимаю его, только потом не пожалей об этом, Тодороки». «Уже стал я серьезней, не буду», — кивнула она. «Блин, это нечестно, почему на него вешаются все девчонки», — тихо проговорил Каминари. «Если так посмотреть, то своим противникам на фестивале я считаю такоими». Разом ошарашил весь класс я. «Меня», — указал на себя пальцем говорящий птицоид. «Твоя сила – это тьма, а моя – свет. Это две противоположности, нейтрализующие друг друга, как огонь и лед». На этих словах Сёка немного дернулась. «Так что да, именно тебя я считаю своим противником». «Понятно, тогда я тоже буду стараться изо всех сил», — уверенно проговорил Ворон. Вскоре настал наш черед выходить, и под крики и овации людей с трибун, студенты со всех курсов вышли на арену, в небольших кучках. «Спортивный фестиваль UA, тут будущие герои мира готовы попасть к лучшим, это наше ежегодное состязание», — выступил на публику Сущий Миг, что сегодня выступает в качестве комментатора, вместе с Айзовой. «Готовы идти по головам, лишь бы попасть к лучшим из лучших. И сдается, вы пришли посмотреть на них, переживших и сорвавших атаку огромной кучи злодеев стальной волей. Факультет героев, класс первокурсников. И это класс 1А. Уделил нам особое внимание Миг, чем вызвал волну негодования и косых взглядов в нашу сторону, от остальных классов». «Так-так, угомонитесь», — ударила плетью в воздух Немури Каима, стоящая на трибуне, перед учениками она же героиня «Полночь», сексуальная дама в БДСМ-костюме. «Вау, это же героиня 18+, а это как бы законно, тут же все-таки старшая школа», — сказал кто-то в толпе. Тишина. Разом остудила их пыл БДСМ-госпожа. «Я здесь на законных основаниях, понятно, а теперь, представитель на сцену. Класс 1А, Мизуира Акира, глава 22, человек на миллион». «Это было ожидаемо, все-таки ты занял первое место на вступительном экзамене, Ква», — проговорила Асуи. «Эф», — фыркнула Кацуки. «Ну ок», — взошел я на платформу, встав напротив микрофона и рядом с одной извращенкой с плеткой. «КХМ, так, что я могу сказать, никому из вас даже и поцарапать меня не удастся, так что смысла в этой бесполезной клоунаде я не вижу от слова совсем. Вы все равно обречены на поражение, первого же моего противника я вынесу с одного удара. Конечно, если он некрасивая девушка, тогда мы можем более тесно познакомиться после фестиваля», — произнес я, ища в толпе каких-нибудь красивых школьниц, а таких тут было предостаточно. «Думаю, кто-нибудь точно купился на мое смазливое лицо, осталось только подкрепить мои слова действиями». «Ты что, совсем охренел?» — крикнул кто-то в толпе, и его поддержали остальные, кидая в меня колкие высказывания и проклятия. «Мда, нехило я так подставил свой класс, хотя, может, какая школьница все же повелась на мою смазливую улыбу. Эй, не наглей, а класс, засранец. Какой колкий мальчик, такие мне по душе». Лицо Полночь приобрело вид законченной нимфоманки, честно сказать, от одного вида этой сексуальноц дамочки, у меня уже начала дымиться шишка. «А мне нравятся дамочки в бандаже, думаю, мы хорошо поладим», — подмигнул я изрядно возбудившейся извращенке и спустился с платформы. «Мизуира, это крайне неуважительно по отношению к остальным», — отчитал меня Ида, двигая руками, как болванчик. «Ничего не знаю, настоящий мужик должен всегда стоять на своем, даже если он не прав, а я бываю неправым никогда. То, что ты говоришь, конечно, по-мужски, Только вот остальные классы это все равно взбесило. Вздохнул Киришима. Хи-хи, КХМ, и так мы можем начать первый этап. Успокоилась полночи начала объявлять соревнования. Приступим к отборочным. Множество отличных ребят полегло здесь в слезах. В этом году первым раундом будет. За полночью выключили гигантский монитор, показывающий то, что она хотела сказать. Бег с препятствиями. Серьезно, беготня, разочаровался я. Я думал, будет что-то вроде знатного мочилова, оттого может этот фестиваль и нахваливают. Староста, будь серьезнее, это же не цирковое шоу. Пожурила меня мама, а я думаю, как раз наоборот. В этой гонке участвуют все 11 классов. Трек в 4 километра, вокруг стадиона. Мы не устаем напоминать о свободе нашей академии. На этом моменте, полночь похотливо облизнулась. До тех пор вы остаетесь на треке, можете делать все что угодно. Рядом со студентами находятся закрытые ворота, и прямо сейчас, двери ворот раздвинулись. Все на позицию. На старт, внимание, дала команда Немури. Марш. Все тут же сорвались с места и побежали через ворота, за которыми находится узкий проход, где участники столпились в одну кучу, пытаясь вырваться на лидерскую позицию. Лидером таки стала Тодороки, она создала ледяную площадку под ногами, и тем самым, приморозив ноги участников позади к земле, но не всех. Невероятно, что и ожидалось от поступившей по рекомендации. Крикнул сущий миг, что сейчас сидел в будке с Айзовой. Мой класс справлялся достаточно неплохо, почти все вырываются в лидеры, но отдельно можно выделить Яйоразу, Киришиму, Иду и Бакугоу, что все это время летело, отталкиваясь по воздуху взрывами. Я тем временем, так и продолжил стоять у старта, не двинувшись ни на метр. «Ты ведь в курсе, что забег уже начался?» — спросила полночь, подойдя ко мне. «Естественно. Просто не вижу смысла излишне напрягаться, я все равно приду к финишу первым». Потянулся я и зевнул. «Какой самоуверенный милашка!» — произнесла полночь, качнув бедром. «Это типа комплимент? Тогда, я польщен». Перевел я взгляд на монитор, отображающий все события на треке. Участники забега уже пробежали четверть маршрута, пока что лидирующие позиции занимает Тодороки, из-за полученного преимущества на старте. Первым препятствием на пути стали роботы со вступительного экзамена, причем сразу все, включая огромный четвертый тип. И вот наше первое испытание. Роботы со вступительного экзамена. Воскликнул сущий миг. Тут Тодороки снова справилась без труда, создав своей правой стороной колоссальное количество льда, заморозив им четвертый тип и пробежав под ним. Но так как конструкция была довольно ненадежна, лед быстро потрескался и гигантский робот упал на участников позади, к счастью, никого не задавив, кроме Киришимы и Тицу-Тицу, того орущего густобрового пацана из класса. С укреплением Киришимы он никак не пострадал, а этот Тицу-Тицу обладает похожей причудой типа укрепления, трансформируя все тело в металл, поэтому тоже остался цел. Тодороки из класса 1А прорывается вперед, оставляя позади своих оппонентов. Эта девушка не шутит. К слову, пока я ни разу не видел, чтобы Тодороки напрямую использовала свою огненную ипостась, хотя поводов для применения было предостаточно. Как-то это странно. Вслед за Сёка, через роботов перемахнули Бакугоу, летящие на взрывах и серостакоими, использовавшие свои причуды, чтобы подбросить себя в воздух. Остальные тоже неплохо справлялись, но пока из них, лучше всего себя показала Яйоразу, создав артиллерийскую пушку, и выстрелом ядра, уничтожила одного робота четвертого типа, а тот упал и осложнил движение роботу, позади него. Следующим испытанием для студентов, стал огромный каньон, и через него можно перебраться только двумя способами, либо перебираться по канатам, либо пролететь, а так как большинство летать не умеет, то перебрались по канату. На канатной полосе, себя неплохо показали Ида, Асуи и еще одна симпатичная девушка с факультета поддержки, сверху до низу, обвешанная всякой техникой. К слову, использование всяких технических примочек, вроде техники этой девушки или пояса Аямы, дозволено использовать на фестивале, но при условии, что они подали заявку на использование гаджетов. И вот студенты перебираются через каньон на середине забега. Но постойте, один студент, представитель из 1А класса, до сих пор не сдвинулся с места. Обратил комментатор внимание зрителей на меня, что до этого не обращали на меня внимания, полностью поглощенные забегом. Ты понимаешь, что проиграл. Даже если побежишь сейчас, то максимум займешь предпоследнее место. Произнесла полночь, смотря на меня, как на дурака. «Полночь, сенси, вы раните сердечко бедного студента. Неужели вы ни капельки не верите в мою победу?» Вопросительно наклонил я голову. «Неа, а давайте заключим пари, если я приду к финишу первым», а демонстративно немного призадумался и продолжил. «А хотя нет, если займу первое место, по окончанию спортивного фестиваля, то полночь сенси пойдет со мной на свидание, как вам такой вариант?» Приблизился я к даме и прошептал на ухо. «И может после, это перерастет в нечто большее. Какой смелый малыш, не боишься, что такая зрелая дама, как я, развратит несчастного мальчика?» С ехидством в голосе произнесла она, хотя на самом деле, мое предложение немного смутило ее. «На это я и рассчитываю». «Ну так как, хорошо, я согласна», согласилась она, будучи уверенной в моем поражении на первом же забеге. Участники, лидирующие в забеге, отделены от отстающих. Но я не скажу, насколько далеко, так что не расслабляйтесь и беги, что есть мочи, провозгласил Мик, а лидерами были как раз Тодороки и стремительно нагоняющая ее, Бакугоу. Настало время последнего скрытого препятствия, и это не что иное, как самое настоящее минное поле. «Кажется, мое время пришло», обратил я внимание на экран, где показали последнее, финальное испытание, а именно, минное поле. Мины легко можно разглядеть, так что ступайте внимательно и осторожно. Сами мины не очень мощные, но взрываются они достаточно громко, поэтому берегитесь. Это уже зависит от того, кто наступит, дополнил его Айзава. «Не забудьте о нашем свидании, полночь сенси. Создать конструкцию, крылья», произнес я, и у меня за спиной образовалось два синих, светящихся крыла. «Вперед!» Оторвался я от земли и на огромной скорости полетел через весь трек. Откровенно говоря, крылья мне без надобности, я спокойно могу летать и без них, но так я выгляжу круче и эффектней. С нынешними силами, сейчас, я могу выйти на сверхзвуковую скорость, то есть примерно на одном уровне со всемогущим, вот только у него помимо скорости, есть и сила, а в этом плане, я уже уступаю ему. Меньше, чем за минуту, я преодолел почти 4 километра, попутно ловя ошарашенные взгляды участников забега, среди которых, кстати, был тот самый парень с общеобразовательного факультета, что кидался угрозами, и сейчас, завидев, как я обогнал их всех, просто хлопал глазами. На подлете к финишу, я нарочно замедлился аккурат, над Тодороки и Бакугоу. «Гребаная двумордая, ты выбрала для себя не того соперника. Хрена с два, ты придешь к финишу», злобно воскликнула Кацуки, обмениваясь с Тодороки атаками на пути к первому месту. «А я вот думаю, что она выбрала правильного противника, в отличие от одной слабочки», с веселым лицом подметил я, паря над двумя девушками и обращая внимание на себя. «Мизуира, не ожидав меня увидеть», воскликнула Сёка, увидев меня над собой. «Не смей меня обгонять, мразь», подняла Бакугоу вверх обе руки и создала два мощных взрыва, метивших прямиком в меня. «Сдохни, как-то хиленько бьешь слабачка, хотя угрозы из твоего ротика весомые». Закрылся я барьером от взрыва, хотя урона они бы мне все равно не нанесли, а вот одежду, скорее всего, пришлось бы менять.